Возможно, мне лучше было бы заночевать здесь, в заведении, где я сейчас сижу и смакую утреннюю чашечку вкусного чая. Ведь объявление снаружи обещает не только чай, закуски, пирожные, но и чистые, спокойные, удобные комнаты. Заведение расположено на главной улице Тонтона, в 2 шагах от рыночной площади, и представляет собой немного осевший дом с массивными наружными балками темного дерева. И в настоящую минуту я нахожусь в чайной комнате этой гостиницы, просторном, обшитом дубом помещении с достаточным, по моей прикидке, количеством столиков, чтобы без тесноты рассадить 2 дюжины человек. 2 бодрые молодые девушки обслуживают посетителей за прилавком, на котором выставлен изрядный выбор кондитерских изделий. В общем и целом, весьма подходящее место, чтобы выпить чашечку чая, однако, на удивление, мало жителей Тонтона, судя по всему, спешат воспользоваться его услугами. Не считая меня, сейчас тут всего 3 посетителей, 2 пожилые дамы, сидящие рядышком за столиком у противоположной стены, и мужчина, по виду ушедший на покой, фермер, за столиком одного из больших фонарей. Разглядеть я его сейчас не могу, яркое утреннее солнце превратило его в силуэт, но вижу, что он читает газету время от времени, поднимая голову и бросая взгляд на прохожих за окном. Потому как он это делает, я решил было, что он кого-то ждет, но, видимо, он всего лишь здоровается со знакомыми, проходящими мимо. Сам я устроился почти у самой задней стены, но даже отсюда, через всю чайную комнату, ясно вижу залитую солнцем улицу и на противоположной стороне мостовой указательный столб со стрелками, отсылающими к соседним населенным пунктам. Одна из них указывает дорогу к деревне Марсден. Возможно, название Марсден вам кое-что подскажет, как подсказало мне, когда я вчера увидел его на дорожной карте. Признаюсь, у меня даже возникло искушение несколько отклониться от намеченного маршрута, чтобы заглянуть в эту деревню. В Марсдене, графство Сомерсет, в свое время располагалась фирма Гиффен и Компани, и в Марсден же надлежало направлять оптовые заказы на черные полировальные свечи Гиффена, настрогать, смешать с воском и наносить вручную. Когда-то полироль Гиффена была, несомненно, лучшим средством для очистки серебра. И только появление на рынке в канун войны новых химических составов снизило спрос на этот первоклассный продукт. Насколько я помню, фирма Гиффен и Компани возникла в начале 20-х годов. И уверен, не я один непосредственно связываю ее появление с новыми веяниями в нашей профессии, веяниями, в результате которых чистка столового серебра вышла на первое место. Его оно, в общем, занимает и поныне. Этот сдвиг, как думаю многие и другие, в те годы происходившие, был связан со сменой поколений. Именно тогда достигло совершеннолетия наше поколение дворецких, и такие фигуры, как мистер Маршалл и он в особенности, сыграли важнейшую роль в выдвижении чистки столового серебра на передний план. Это отнюдь не значит, будто чистка серебра, в первую очередь столового, прежде считалась не очень серьезной обязанностью. Однако я не погрешу против истины, заметив, что многие дворецкие, скажем, из поколения отца, не придавали сему вопросу ключевого значения, и это подтверждает тот факт, что тогда дворецкий редко надзирал за чисткой серебра самолично, охотно оставляя это дело на усмотрение, допустим, своего помощника, сам же лишь время от времени устраивал проверку. По общему мнению, никто иной, как мистер Маршалл, первый осознал все значение столового серебра, а именно, ничто в доме не способно привлечь к себе пытливого взгляда посторонних лиц в такой степени, как выложенные на стол приборы, и в этом своем качестве столовое серебро служит общепризнанным мерилом принятых в доме критериев. И никто иной, как мистер Маршалл, впервые заставил дам и джентльменов, гостей Чарливилл-хауса, оцепенеть от восторга, продемонстрировав серебро, начищенное до немыслимого ранее блеска. Вскоре, естественно, по всей стране дворецкие по требованию хозяев сосредоточились на чистке столового серебра. Вспоминаю, как дворецкие один за другим похвалялись, будто изобрели методики чистки, оставляющие мистера Маршалла далеко позади, методики, вокруг которых они устраивали много шума, пряча их от чужих глаз, словно французские кулинары, свои рецепты. Но я и сейчас, и тогда был уверен, что разного рода сложные таинственные манипуляции, каковы и практиковались дворецкими типа мистера Джека Нейборса, заметного результата вообще не давали, а если и давали, то самые ничтожные. Что до меня, то я решил проблему довольно просто. Хороший состав и неусыпный надзор. В то время все понимающие толк в своем деле дворецкие заказывали у Гиффина, и если этим составом правильно пользоваться, можно было не опасаться, что ваше серебро в чем-то уступит чужому. С удовольствием вспоминаю многие случаи, когда серебро Дарлингтон-Холла производило на гостей самое благоприятное впечатление. Так помнится, леди Астер, не без некоторой горечи, отметила, что наше серебро, вероятно, не имеет себе равных. Помню и то, как мистер Джордж Бернард Шоу, знаменитый драматург, однажды вечером за обедом принялся, не обращая внимания на соседей по столу, разглядывать десертную ложку из своего прибора, подняв ее к свету и сравнивая ее поверхность с поверхностью стоящего рядом блюда. Но, может быть, с наибольшим удовлетворением я вспоминаю сегодня тот вечер, когда некое значительное лицо, министр кабинета, вскоре ставший министром иностранных дел, нанесло в Дарлингтон-Холл весьма неофициальный визит. Впрочем, теперь, когда результаты всех этих посещений нашли отражение в многочисленных документах, не вижу особых причин скрывать его имя. Это был лорд Галифакс.